настоять. Чай пить вечером через день. Иногда в чай можно добавлять ложку лимонной мяты. Этот же напиток помогает и при метеоризме. Лаванда неприхотлива, но предпочитает солнечные, укрытые от ветра места. Почва ей нужна влага, проницаемая, чуть заизвесткованная. После цветения старые веточки надо обрезать до земли. На зиму надо укрыть лапником. Лекарственное сырье надо собирать в первой половине дня. Сушить лаванду надо в тени на продуваемом ветерке. В духовке ее не сушат. Высушенную лаванду надо хранить в темных, светонепроницаемых банках. Индейский лук. Индейский лук – неофициальное название птицемлечника или орнитоголума, по-научному. А в нашу страну это растение попало сравнительно недавно, всего 40 лет назад. Может, поэтому еще не все знают о его лечебных свойствах. Наибольшими целебными качествами обладает сок растения. Поранились вы на участке, смажьте соком индейского лука. Заживет все быстро. Разболелась голова или зуб покоя не дает. Тоже поможет этот сок. При радикулите надо кусочком листа натереть поясницу и обвязать ее теплым шарфом или куском старого пледа, платка. Делать это надо быстро, так как сок действует мгновенно. Появляется чувство жжения, которое надо перетерпеть. Длится оно минут 10. Можно приготовить из индейского лука спиртовую настойку и использовать ее при остеохондрозе, полиартрите, отложении солей. Растение очень неприхотливо. Размножается детками и семенами. Луковицу надо посадить в горшок так, чтобы 2/3 ее были на поверхности. Почва должна быть постоянно увлажненной. Луковицы растут быстро и к 3-му году достигают размера кулака взрослого человека. Опыляется растение насекомыми. Конец озвученной книги. Читал Андрей Вельколик. Киев, 2003 год.